Эпилог. 2 месяца спустя. Сыщики. Илюшин договорился о встрече заранее. Машину, взятую на прокат, оставил перед домом. Хмурая домработница с недовольно поджатыми губами провела Макара в столовую. Перед уходом окинула внимательным взглядом стол, точно пересчитывала серебряные ложечки. Никаких ложечек, впрочем, не было, только стояла пузатая ваза светло-голубого стекла, из которой торчали в художественном беспорядке полевые цветы. Пижма, тысячелистник, ромашки и какие-то мохнатые зеленые колоски. Он вспомнил, что Маша говорила: «Полевые цветы можно сунуть в вазу как угодно небрежно, и все равно получится чудесный букет». «Ждите», — бросила домработница. «Хозяйка сейчас придет». Ожидая, Макар рассматривал картину, висевшую напротив. Это был детский рисунок, изображавший розового фламинго, довольно безобразного с точки зрения сыщика, по всем правилам оформленный в багет. Когда фламинго ему надоел, Илюшин вытащил из вазы колосок. «Это лесохвост», — сказали сзади. «Смешное название, правда? Ячмень-лесохвост». Илюшин обернулся и встал. «Марина», — женщина протянула руку. «Макар, рад познакомиться». В ее взгляде не было и намека на подозрительность, хотя этого можно было ожидать с учетом предыстории. Он пожал узкую ладонь. «Вы от Дины», — утвердительно сказала Марина. «Не совсем». «Она жива, здорова». По торопливости, с которой были заданы 2 этих вопроса, Макар понял, что женщина не так спокойна, как хочет казаться. «Позавчера, когда я видел ее, с ней все было в порядке». На лице Марины отразилось облегчение. «Присаживайтесь, пожалуйста. Хотите кофе?» От кофе Макар отказался. «Сразу скажу, Дина не просила меня встречаться с вами». Он положил колосок на стол. «Это моя личная инициатива. Мы познакомились с ней в начале июня при своеобразных обстоятельствах». Он начал рассказывать обо всем, что произошло в Озерном. На 2-й минуте в столовую проскользнула домработница, бесшумно поставила перед Мариной чашку и собиралась выйти, но, услышав, о чем идет речь, замерла возле дверей. Марина не заметила ни кофе, ни домработницу. Она сидела, прижав ладонь к губам, и только темные глаза, устремленные на Макара, становились все больше и больше. Наконец Илюшин замолчал. «Боже мой, бедная девочка», — медленно проговорила Марина. «Бедная, бедная девочка». Она, наконец, обратила внимание на неподвижную фигуру. «А ведь мы убеждали вас, Лида Ивановна, а вы — никчемная девка. Нет, мы всегда знали, что это неправда». Домработница молчала. Марина взглянула на Илюшина. «Понимаете, мы с самого начала догадывались, что с девочкой что-то не так. Она болезненно воспринимала расспросы о своей семье. Или отмалчивалась, или начинала врать. А я не люблю, когда врут. Мне всегда становится за врущего безумно стыдно. И мы оставили ее в покое. При нас с Борей она тушевалась, но с Лизой и Тимофеем просто расцветала. Честное слово, другой человек. Сначала я радовалась, что Лиза завела себе подругу. Но потом мы заметили, что Кристина, то есть Дина, что она и с Тимой возится, как с младшим братом. Она относилась к нему очень...» Марина задумалась, подыскивая слово. «Бережно». «Да, бережно». «Она не рассказывала вам, как он потерялся в торговом центре?» Макар отрицательно покачал головой. «Мы поехали все вместе покататься на роликах. На Тульской отличная площадка. Тимофей все время был на наших глазах, а потом вдруг раз и исчез. Знаете, наверное, как это бывает с детьми. Отвернешься всего на секунду, а его уже нет. Дина первая заметила его исчезновение и вдруг стала очень взрослой и сосредоточенной. Видимо, в тот момент она начисто забыла о своей роли. Марина, вы должны дать объявление по громкой связи. Лиза, беги, проверь игровую». И исчезла точно так же, как Тимофей. 10 минут спустя я стояла возле стойки объявлений, сами можете представить, в каком состоянии. Лиза и Боря со мной. И вдруг видим, идут вдвоем, вернее, едут. Где Дина его нашла? В туалете. Тимофей захотел в уборную, а сказать нам постеснялся. И метнулся туда, как был прямо на роликах. Она обыскала все туалеты и обнаружила его этажом ниже. Меня тогда поразило, что чужая девочка сообразила, куда мог уйти мой ребенок быстрее, чем я, его мать. Но она всегда понимала их. И Лизу, и Тимофея. Я потом спросила ее, отчего же она мне сразу не сказала, где он. Знаете, что она ответила? «Нет, вы никогда не догадаетесь». Макар добросовестно подумал и признал, что не догадается. «Вам было бы неприятно среди писсуаров, Марина. А мне пофиг. Что я, сущих мужиков не видела?» Илюшин засмеялся. Так, похоже, она передразнила грубоватую манеру Динки. А потом, когда все это случилось, Марина неопределенно повела рукой. Мы совсем растерялись. Оказалось, были другие семьи, мы не первые. «А я вам еще когда говорила?» Не удержалась домработница. «Лида Ивановна!» «А чего сразу? Вас обобрали, не меня. Мне-то что? На чужом дворе хоть трава не расти». Она хотела еще что-то добавить, но махнула рукой. «Мы с Борей и детьми решили, что постепенно все забудется», сказала Марина. «Но через несколько месяцев мне стало ясно, что...» Она замялась. «Я выяснила, где содержат Дину. Получила разрешение на свидание. Она не ожидала меня увидеть. Я только успела сказать, что мы на нее не сердимся, и она сразу зарыдала, точнее, завыла. Это невозможно было слушать. Такая сдержанная девочка, и вдруг это твой, как зверь в капкане». Я перепугалась, закричала, чтобы вызвали врача. Никого, конечно, не вызвали, а просто увели ее, то есть утащили. Ужасно. Потом она отказывалась с нами видеться, хотя пытались и я, и Боря. Я выяснила, что ее изредка навещает один мужчина, кажется, отчим. Он собирал ей посылки. Мы договорились, что он будет предупреждать заранее, и передавали с ним разное, то, что всегда требуется молодой девушке. Мужчина не всегда может сообразить. Марина развела руками, словно извиняясь за мужчин. Они помолчали. «История, которая происходила на моих глазах», — начал Макар. «Я рассказал вам ее не до конца. Дело в том, что у меня был ваш номер телефона, потому что Дина хотела вам кое-что передать. Я сейчас вернусь». Он встал. «Лида Ивановна, не откажите в помощи». Неразборчиво бубня под нос, домработница побрела за ним. Минуту спустя она распахнула дверь и придержала, пока Илюшин заносил громоздкий пакет в столовую. Прислонив его к стене, он вытащил складной нож и осторожно удалил упаковку. «Дина приложила колоссальные усилия, чтобы вернуть его», — сказал он. «Мы с напарником только помогли ей найти человека, который был организатором краж». Марина не отвечала, глядя на портрет. Илюшин секунду смотрел на ее лицо, затем встал и вышел. В соседней комнате он по привычке хотел устроиться на подоконнике, но спохватился и придвинул стул. Во дворе под деревьями девушка, очень похожая на мать, играла с собакой. Псина, несмотря на хромоту, резво носилась с мячом и подпрыгивала за тарелкой. Девушка заметила Илюшина, отбросила мяч и вбежала в дом. Несколько секунд спустя она стояла перед ним, запыхавшаяся, взволнованная. «Вы приехали по поводу Динки, правда?» Макар кивнул. «Она к нам вернется?» Илюшин, озадаченный этим вопросом, молчал, и девушка шагнула к нему, мгновенно вспыхнув. «Слушайте вы, мне плевать, что вы о ней думаете. Это вообще не ваше дело. Мы знаем. Я с ее матерью разговаривала. Это же ужас какой-то, чудовище!» «Даже папа сказал, что она бессердечная. А вы? Что вы можете понимать?» Макар смиренно согласился, что понимать он ничего не может. «Где она? Говорите сейчас же!» «Динка. Моя смена закончилась в 4. Я немного поболтала с девушками на раздаче, которые в любую свободную минуту принимались сплетничать об актерах, сменила униформу на свою одежду и побрела домой. Комнату в общаге мы делили с двумя девчонками из нашей столовой. Жуткий клоповник, по правде сказать. Но из окна видны крыши и телебашня. Ну и еще окна второго корпуса. Я поняла, как чувствуют себя рыбы в двух соседних аквариумах в зоомагазине. Лифт опять не работал. Я тащилась вверх по бесконечной лестнице, пропахшей куревом, и ни о чем не думала. Вот чем мне нравилась моя работа. Постоишь над раковиной с посудой несколько часов и ни единой мысли в голове. Как будто ты их смыл вместе с засохшим картофельным пюре. Туда им и дорога. Мои соседки еще не вернулись. За стеной бронилась семейная пара. Лаялась, как говорила моя мать, и, надо признать, ее словцо куда точнее отражало то, что происходило между ними. Жена гавкала, муж рычал, и время от времени оба переходили на ожесточенный визг. С другой стороны выпивали, но сдержанно. Наверху пели. Мое новое жилище напоминало полку в плацкартном вагоне. Только, кажется, этот поезд никуда не ехал, а просто стоял на полустанке. Знаете, а ведь Ясногородский не удивился, увидев меня. Когда мы узнали, где он скрывается, Сергей спросил, почему я уверена, что картина все еще у него. Зачем ему портрет незнакомой бабы? Макар только улыбнулся. Он-то понимал. Леонид Андреевич ни за что не избавился бы от этой картины. Ни за что. Я была уверена, он повесит ее на видное место, может быть, даже в спальне, чтобы утром, открывая глаза, первым делом видеть не облака, не листья на деревьях, а осязаемое подтверждение своей победы. Это был его золотой кубок. Он получил его, когда переиграл меня. Но за эти годы все изменилось. Он скучал по мне. Я увидела это по мгновенной радости, мелькнувшей в его взгляде прежде, чем выражение глаз вновь стало непроницаемым. Усталость и прочно въевшуюся брезгливость смыла с его лица, как мусор, волной. Передо мной был прежний Леонид Андреевич, вальяжный и добродушный. Он боялся меня. Он был счастлив, что я пришла. Я знала, потому что и сама чувствовала то же самое». Ясногородский был бесчестный человек и жестокий. Он предал меня. Он отправил меня в тюрьму на 3 года. Он поступил со мной хуже, чем моя мать. Вот только в отличие от моей матери, он меня любил. Как и я его. Картину Леонид Андреевич отдал без возражений. Даже помог мне снести ее по лестнице со 2-го этажа, иронично улыбаясь по своему обыкновению. Мы не разговаривали, и только под конец, когда я уже вытащила картину на ступеньке, и к нам от машины быстро направился Сергей, он уронил. «Ключ под горшком слева, где трещина». Горшки с туями обрамляли дорожку, ведущую к крыльцу, по 4 с каждой стороны. Я покосилась на ближний. Да, длинная извилистая трещина, похожая на маршрут, которым от Москвы до Эстонии вел нас навигатор. Я поняла, что он хочет мне сказать. «Возвращайся в любое время, я жду тебя. Этот дом и твой дом тоже». Я ничего не ответила, и Ясногородский мягко закрыл дверь прежде, чем Сергей оказался рядом. Ни единой мысли в голове. Вранье. Одна мысль не оставляла меня с того момента, как я села в машину сыщиков. У меня мог бы быть свой дом. Вот он, совсем близко. Дотянуться до ключа проще простого, только захоти. Под горшком слева, где трещина. Как здорово мы зажили бы с ним вдвоем. Как много веселых фокусов мы бы придумали вместе. Слева по-прежнему рычали, сверху пели, справа били бутылки. В окно напирал потной тушей, будто толстяк в тесной бане, огромный город. Я пошире открыла створку. Кажется, я сама превратилась в одного из тех нормальных людей, которых всегда презирала. Когда это произошло? В какой момент у меня появились простые и ясные ответы? Малявки писали мне каждую неделю. Татьяна с Чухраем звали в Озёрный. Я знала, что не приму их предложение, и они это знали, но это не имело значения. Вокруг меня потихоньку собирался новый мир. Мой собственный, в котором не было места ни Леониду Андреевичу, ни его чудесному дому. Пусть плацкартный вагон, даже если мне придется сидеть в нем до конца жизни, я не вернусь к Ясногородскому. В конце концов, вдруг этот поезд когда-нибудь тронется с места. Снаружи постучали. Я подошла к двери, распахнула ее, приготовившись в очередной раз сообщить соседке, что нужно открывать своим ключом, и потеряла дар речи. В коридоре стояли Гурьевы, Марина и ее муж. У меня в ушах стало жарко, будто туда плеснули горячего молока. «Господи, только не это!» «Привет», — спокойно сказал Борис Иванович. «Можно? Прости, что без предупреждения». Не дожидаясь моего разрешения, они вошли. Я попятилась. «Мы пытались дозвониться», — вступила Марина. «Но у тебя телефон не отвечает. Боялись, что ты уедешь, и мы опоздаем». Борис Иванович вытер вспотевший лоб. «Фух, лифт декоративный, да? Я, кстати, на лестнице встретил трех тараканов. Крупные, косматые. Их здесь для боев выращивают, что ли?» «Боря, ну вот что ты? Подумаешь, таракан. У нас на Алабяна тоже жили тараканы». «Да, но в аквариуме и мадагаскарские. Редкая мерзость». Доверительно обратился он ко мне. Приятель оставил на месяц, а сам задержался в Кении на полгода. Я тебе потом эту историю расскажу. Они болтали так, словно мы расстались вчера, словно ничего не произошло. Не было 3,5 лет, и вообще ничего плохого не было. Я сглотнула и шепотом спросила: «Как вы меня нашли?» Илюшин нам сказал. Предупредил, что здесь антисанитария. «Допустим, это преувеличение», — доброжелательно заметил Борис Иванович, и Марина всплеснула руками. «Боря, ну какое преувеличение, если грибок под оконной рамой?» Мы одновременно посмотрели на оконную раму. А я-то думала, что это за черные разводы, которые не берет мочалка. «Собери свои вещи, пожалуйста», — попросила Марина. Я стояла, не двигаясь с места. «Дина?» Я вздрогнула, когда Марина назвала меня настоящим именем и уставилась на нее во все глаза. «Товарищи, пока мы клювами щелкаем, нас эвакуируют», — страдальчески сказал ее муж. «Давайте я внизу посижу. А вы мне махните, когда подняться за вещами». «Хорошо». «Нет, подождите». Борис Иванович остановился в дверях. «Зачем вы...» У меня перехватило горло, но я все же смогла выдавить. «Зачем вы приехали?» Они переглянулись. «Мы приехали тебя забрать», — раздельно, как маленькой, объяснил Борис Иванович. «Куда?» Я вдруг поняла, куда. Но прежде чем я позволила себе впустить эту мысль, страх, что я ошиблась, выбил из меня все дыхание. Воздух вокруг встал плотно, как вода. Я пыталась и не могла вдохнуть. Моя мать говорила, что в ад попадают по умолчанию, а рай нужно заслужить. «Разве я что-то заслужила?» «Мы приехали забрать тебя домой», — мягко сказала Марина. Я не успела опомниться, ничего не успела сказать, как она шагнула вперед и обняла меня. И хотя она стиснула меня крепко-крепко, воздуха стало столько, что у меня закружилась голова. Я закрыла глаза, чтобы не упасть, и на мгновение перед тем, как провалиться в счастливую темноту, увидела, как раздвигаются стены, прорастая лианами, как зеленые стволы уходят в жаркую вышину, как под лианами идет, раскачиваясь, хмурая обезьяна, и подросший детеныш идет рядом с ней, бесстрашный, как все, кого любят.